Первым делом проверяю свою теорию на трех бедствиях на юге и юго-западе, правильно ли угадал с их местоположением. Самое дорогое из них степени опасности кошмар, это крикун-волк, и да, это в самом деле кошмар. Если эти твари еще и в волчьей стае собьются, взвоишь тут. Еще и времени на его уничтожение меньше 8 часов осталось. Использую поиск и вскоре получаю первое подтверждение. Крикун-волк обитает западнее порта, практически у побережья, в курортной зоне, местная база отдыха, точнее кемпинга. Ехать около 10 километров. Благо дорога до нее довольно свободная. Вскоре мы прибываем на место. Это оказывается большой палаточный городок, в котором людей вспышкой настигла. Судя по перекошенной кривой растяжке с иероглифами, растянутой между столбами, здесь собрались сбежавшие в первые дни из города люди. Вывеска гласила: «Здесь безопасная зона, мертвецов нет». И словно издеваясь над надписью, прямо под столбом лежит костяк наполовину съеденный, остальную половину доедает тройка зомби. Они встрепенулись, услышав звук двигателя, но река остановилась метрах в 100. Я вылез на крышу и использую преобразование в разведчика. Через несколько секунд под столбом лежат уже 4 мертвеца. Чтобы не искать мучительно долго крикуна, а есть надежда, что крикун-волк выскочит, чтобы привести своих приятелей, кота также устроившись на крыше открывает огонь по зомби в глубине палаточного лагеря. Вскоре правильность наших действий подтверждает вопль крикуна, следом включается еще один. Кота ненадолго прекращает огонь, дабы не лишить меня награды за убийство, иногда прямо-таки жаль, что он не девушка. Алина тоже открывает огонь по мертвецам в точности как и Саика. Оповещение приходит одновременно с тем, как я собственно разглядел крикуна-волка в прицел. Он, подвывая, бежит вперед, высоко, по волчьей воя, задрав голову к небу, не разбирая дороги и постоянно оступаясь. Пытаюсь достать его, но он умело спотыкается о трупы своих собратьев, коих увлеченно расстреливают мои девушки. И так несколько раз подряд. Я уже было подумала не задокументированные особенности, чуять смертельно опасные моменты. Но в очередной раз он падает уже от пули в голову и больше не пытается бежать или выть. 300 кристаллита, редкий пак, и все это за несколько минут. Кажется, я не тем делом все это время занимался. Впрочем, сомневаюсь, что будет постоянно такая удачная охота. Думается, тенденция по мере увеличения моих сил снижать награды сохранится. Но пока не снижают, надо пользоваться. И мы едем уничтожить еще одно бедствие. На этот раз степень угрозы всего лишь страх. Конечно, можно поехать на запад к тюрьме, там есть еще один степень кошмар, но, я перестрахуюсь и пока не соберу информацию, туда соваться не буду. Юджин уже получил от меня запрос, и сейчас полицейские, допрашивающие пленных за пару или тройку дней, составят отчет по всему, что смогут вытащить. Некоторые пленные еще отходят от ран, поэтому к допросам непригодны, выжили бы. Учитывая, что убыль процентов на 70 идет из выживших после вспышки мужчин, мои прогнозы, выдвинутые в первую неделю, сбываются. Сейчас на одного мужчину, считая даже детей, то есть мальчишек, приходится в среднем 2 женщины, если же считать хотя бы от 16 лет, то уже приближается 1 к 3, а это сильно сказывается на отношениях, хотя пока еще вопрос остро не встает. Но так как проблема с бедствиями будет усугубляться, чует мое сердце, точно будет, то скоро убыль увеличится еще. Естественное воспроизводство пока просто не успеет восстанавливать популяцию, учитывая, что на взросление нужно минимум 13-14 лет. Вот когда мы переместимся в другой мир, в котором такой проблемы не будет, вот тут и выяснится, насколько девушки понимают и разделяют мой план и мои идеи, хотя я еще и для себя их только в общих чертах обозначил. Но вроде бы моя стратегия с разъяснением и открытостью на первом этапе сработала. Есть шанс, что сработает и в дальнейшем. Возвращаясь к бедствию, я прикончил еще одного с истекающим сроком, оставалось чуть больше суток. На этот раз окончательно испортился и упокоился звереныш Хват. Пришлось потратить довольно много времени на его ликвидацию. Я прикончил около 100 мертвецов, используя преобразование в разведчика. Но скопление зомби было слишком большим, и обнаружить затаившегося звереныша не удавалось. Возможно, он прятался в кустах около школы или внутри нее. Спустя час бесплодных попыток пристрелить его, я использовал преобразование в головореза, отправился и выжег местность вокруг школы, надеясь, что он вылезет на меня сам. Впрочем, форма головореза под действием артефакт даже не позволила его наблюдать, настолько внезапно и быстро он скончался. Здание школы, не выдержав моего выступления, загорелось, Около 200 мертвецов было уничтожено в пламени взрывов гранаты под длинными очередями из пистолета-пулемета, выплевывающего плазменные сгустки. Бедствие сгорело или взорвалось вместе с ними, туда ему и дорога. В 7 часу вечера вернулись домой. В целом, день и охота прошли удачно. Кристаллиты Паки сейчас остро нужны. Ведь чем больше у меня будет кристаллита, тем выше шанс выбить хорошую награду из акции в перспективе. Помывшись и поужинав после приезда, я отправился к Такаги. На разговор со стариком девчат решил не брать, во избежание. Он уже показал, что довольно неприязненно относится ко мне как к гайдзину. Учитывая все это, девушек он скорее всего тоже за ровню не считает, да и на язык он довольно острый. Сайтера сделал уже несколько попыток разговорить старика, но все они закончились неудачей. Тот либо молчал, либо язвил самым жестоким образом. Такаги позвал Юджина, тот старика ненавидит люто, но говорить почему, отказывается. Первые попытки его разговорить он сделал самостоятельно с разрешения своего шефа и моего попустительства. И судя по выражению его лица на вопрос, как прошло, разговор не задался совершенно. Юджина аж перекосило от одного воспоминания об этом. Но дело надо делать, так что ничего страшного, потерпит. И я потерплю, он наверняка попытается нас спровоцировать на насилие, а там глядишь и помрет от побоев. Возможно, по каким-то личным причинам самоубийство он не рассматривает. Или же просто отводит душу, говоря гадости, решив, что ему и так недолго осталось. Мы немного обсудили, как попытаемся начать разговор и ввести в него меня. Посмотрим, сработает ли моя стратегия в разговоре с ним. До этого момента все, что куда обо мне знал, это только чужие слова и наблюдения со стороны. То есть очень немногое. Впрочем, Сайтера предупредил, что долго терпеть его выходки не станет и уйдет, как только чаша будет наполнена до краев и оставит разговор с ним мне лично. Кударю содержат в отдельном домике, окна закрыли самодельными решетками. Примерно треть его комнаты также отгорожена грубо сваренной решеткой с толстыми, стальными прутьями. Сквозь них его хорошо видно, при этом охране запрещено было с ним в комнате находиться, они сидят в соседней, проверяя его периодически. В его распоряжении остался стол, небольшой диванный стул. Для удобства справления естественных потребностей ночью стоит пластиковое ведро. В окна проникает свет, можно открыть форточку. В принципе, неплохие условия, могло быть намного хуже. Первым в комнату заходит Сайтера, следом Юджин и уже последним я. Старик сидит на стульчике, широко расставив ноги. Спина идеально прямая, взгляд пустой, направлен в окно. Такаги молча встает перед решеткой, на расстоянии вытянутой руки. Юджин встает по правую руку, я же остаюсь около входа, справа от двери в тени их разговора, и он первое время меня будто и не замечает. Все с минуту молчат. Старик продолжает смотреть в окно, вижу, как дрожат белки его глаз, изучает, значит, краем глаза, Сайтера пронзает взглядом старика. Пришел послушать мой старческий голос, наконец разлепляет сухие и сморщенные губы Куда, голос у него в самом деле немного дребезжащий, но наигранно как-то, словно он изображает немощность. Или хочешь узнать, как твоя жена предлагала мне свое тело? Похоже, чем дольше сидишь в клетке, тем более слабым становится твой ум, а язык все менее острый, хмыкает Такаги, не подавая вида на явное хамство. Почему же? Напротив, есть время поразмыслить, хотя учитывая, что ты только языком молоть привык, тебе не понять, за тебя ведь женщина думает, хмыкает он, поддевая в ответ более остро. Ты ведь понимаешь, что уже проиграл? Грубо обрывает его Сайтера, держа голос ровно, лицо невозмутимо. Он чуть ли не подбородок задрал в мнимой надменности, а может и не в мнимой. Чего ты добиваешься? Надеешься, что я выйду из себя и убью тебя? Так твои слова, это брехня лживой собаки. Правда? Насмешливо склонив голову, Куда смотрит на него, неожиданно переводит взгляд своих выцветших глаз на меня. Притащил гайдзина, опять, кстати, он, начинает было отвечать Сайтера, изменив план наших действий и, видимо, пожелав побыстрее избавиться от неприятного общения. Я знаю, кто он. Он пролез в постель к твоей дочери, и ты даже выгнать его не смог. Твоя будущая женушка сколько членов на Уолл-стрит обошла, прежде чем оседлала твой, или ты думаешь, как она могла попасть на биржу без денег и связей? И дочка у тебя такая же. Старик выплюнул тираду на одном дыхании, зло повышая голос, и даже пожевал губами, чтобы сплюнуть, но, возможно, слюны не набрал или просто решил не перегибать. Сайтер отчетливо заскрипел зубами, видимо, укол старика таки достиг цели, правда, неясно, который из вариантов был болезненным. Я, задумчиво склонив голову, бросил взгляд на Юджина. По его словам, такая ерунда тут постоянно происходит. И ведь что интересно, он явно получает удовольствие, высказывая все это им в лицо. А старик, не унимаясь, продолжал, цепко отметив, что его слова попали таки в цель. «Хотя ты же начал с того, что Хафу к себе приблизил, да, Юджин, он дает тебе трахать свою жену, или вы натягиваете ее вместе, так же, как твою мать натягивали на два члена», сверкнув неестественно белыми, скорее всего фарфор, зубами старик, прерывисто залаял в отрывистом и наигранном смехе, когда психанувший Юджин врезал торцом ладони в прут решетки. Сайтера, громко выдохнув, бросил на меня взгляд, жесткий и тяжелый. Я же немного порадовался, что попросился ее подождать дома. Слушать, как этот потерявший все старик проезжается по ее родителям, ей точно не стоит. Причем он говорил как малолетний хам, единственное, что он мать Сайтера не упоминал, хотя может, если немного послушать. «Заткнись», — сдавленно прошипел Юджин, сжимая ладони в кулаки и дернув плечом. Выдержка, в отличие от Такаги, у него намного слабее. «Что, не нравится?» Старик, прекратив смеяться, заговорил спокойно и равнодушно. «Ты же должен понимать, что это закономерный вопрос. Да, сын шлюхи, заткнись». Юджина отчетливо начала потряхивать, а голос стал лязгающим. «Хватит», — рыкнул Сайтера. «Чего ты пытаешься добиться?» «Не знаю», — спокойно пожал плечами Куда. «Я с этой стороны клетки, ты стой, если ты собираешься судить меня, как недавно грозился, то уже давно пора переходить к делу, а так реши уже что-нибудь. Вы же даже сказать ничего не можете, только блеете или делаете лица как с предвыборных плакатов, невозмутимые и надежные, ответственные. Ты забыл, что я таких ты оплачивал, чтобы такие, как ты, мои интересы в правительстве защищали и продвигали? Ты думаешь, я не знаю, что за этими лицами вы пустышки? У вас своих мыслей нет, а те, что есть, смешные и убоги. Только задницу повыше взгромоздить. Ты пес, простой пес, я у тебя денег не брал», — рычит Сайтера. Про меня он, похоже, забыл, да и невозмутимость у него заметно пострадала, кто бы мог подумать. «С такими, как ты, я дел не имел, с такими, как я», — хрипло хохотнул старик. «Ты забыл, чьи интересы отстаивал, или их деньги чем-то отличались от моих? Ах да, твоя женушка считала, что слишком грязных денег стоит избегать. Заметь, женушка, не ты. Хотя она так же, как и я, спекулировала на рынке ценных бумаг и фондовой бирже, что не так, но я делал сверхприбыль, а она заботилась только о фасаде, а внутри все такая же гниль. Или ее спекуляции более чистые? Не смеши людей. Ты брал деньги из тех же кругов, что Ишида, просто он брал у крайних правых, а ты у умеренно правых, но корыто-то одно и то же. Но деньги ведь не пахнут, да, Такаги? Просто людей в круг общения поприятнее выбирал, точнее, твоя жена выбирала. Я таких, как ты, насквозь вижу, пес». Пока они переругивались между друг другом, я невольно покачал головой. Вот ведь старый банкир-финансист, лишившись всего, он с легкостью разоблачил своего конкурента с классово верной позиции. Единственное, что вся правда жизни в том, что между Такаги и Шида особой разницы и в самом деле нету. Для простых людей они одинаковы и равноценны, и тот и другой были поставлены крупным капиталом, чтобы этих самых простых людей убеждать, что иначе нельзя и надо бы выбрать кого-то из них. Говоря откровенно, окажись я в относительно мирной Японии, без зомби-апокалипсиса, я бы на сторону Такаги не встал. Да, у него прекрасная дочь и жена, но только такие условия позволили нам сойтись. Иначе бы я просто не смог бы даже попасть в такую тусовку, и даже не пытался бы, если только не рассматривать вариант ее уничтожения. Эх, но Саю я теперь не отпущу, нетушки. Конечно, сейчас я выбрал сторону Такаги, но больше из принципа того, что своей стороны у меня здесь нет, и свои — это точно не национальность. Поэтому моя первоначальная цель — собрать вокруг себя круг людей, людей, на которых я могу положиться, и кому могу доверять, прежде чем переходить к каким-то другим шагам. А раз моя сиюминутная цель — сохранить их жизни, я свой выбор сделал. Такаги хотя бы цель миссии, значит, и его интересы частично мои, на какое-то время уж точно. Ты сидишь здесь, а мы снаружи, мы победили тебя, — прервал их перебранку, от которой я немного отключился. Юджин. Меня? — переспросил Куда. Я всего лишь мелкая сошка. Теперь, вы еще даже не понимаете, каким людям дорогу перешли. Теперь ты, как школьник, начинаешь угрожать нам, выдумывая людей, которые за тебя отомстят, — хмыкнул Сайтера, не сдержав в голосе раздражения. За меня некому мстить, — пожал тот плечами и поморщившись. Но я могу рассказать тебе кое-что, если твоя драгоценная женушка придет и отсосет, интересно, ты и пыток не боишься?» — уточнил Сайтера хмуро, бросив на меня взгляд снова. «А вот сейчас непонятно, хотя да, я же вроде не говорил ему, что пытать не собираюсь. Хм, он что, надеется, что я вместо него ручки запачкаю? Или ты думаешь, что сможешь злословить вечно? Я стар, а ты идиот», — снова пролаял, куда закашлившись в смехе. «Спроси совета у жены, раз сам решить не в состоянии. Я ухожу, ты остаешься?» — повернувшись ко мне, спросил Сайтера, так и не сумев ввести меня в разговор плавно, но суть поведения куда я уловил. «Ага, Юджин, иди тоже», — кивнул я, выйдя за ними следом, чтобы прихватить стул из соседней комнаты. «Пора послушать, кем была моя мать». Сайтера повел плечами, пробормотав сквозь зубы. Напускная вежливость и лоск, но стоило прижать его к стенке, и гниль вырвалась наружу. Не удивлен, что Юрика его презирала. Дела он вел так же напористо, не считаясь с людьми. Юджин мелко кивал, соглашаясь с ним. Его еще потряхивало. Интересно, такая реакция без огня не бывает? Характер у него спокойный, чего-то мать его, похоже, натворила, ну или с ней натворили, как вариант. Они вышли на улицу, к своим людям, приказав им до моего ухода охранять снаружи. Взяв стул, я вернулся обратно. Немного узнал о их внутренней кухне, а ощущение, будто в чан с вонючей субстанцией нырнул. «Привет, старик», — поставив стул напротив него и усевшись, сказал я. «Гайдзин, они что, решили пытать меня твоим обществом?» — усмехнулся он, откинувшись на спинку стула и окинув меня взглядом. «Нет», — коротко ответил я. «Вы знаете, почему еще живы, а какая разница?» — холодно спрашивает он, накидывая меня взглядом. «Большая, я думаю, мистер Куда». Я специально дистанцировался, собираясь говорить с ним максимально вежливо и отстранено. «Вы же так демонстрировали свой интеллект, неужели и мыслей нет? Такаги нужен козел отпущения за смерть своих людей, я подойду отлично», — ответил он равнодушно. «Возможно, это частично так, но основная причина, почему вы живы и вас еще не повесили, это я». «Как трогательно», — усмехнулся он. «Спасибо за заботу, Гайдзин. И причина, почему вы здесь, в клетке, как обезьяна из зоопарка, это тоже я. Ты всего лишь взял меня», — хмыкнул он. «Отрабатываешь роль пса, за дырку его дочери? Ну вот», — вздохнул я, встав и выглянув в коридор. «Охранники по приказу Такаги сидят послушно на крылечке у входа. Наш разговор внутри они не слышат, и это то, что надо. Вы все хамите и так и не поняли. Хм, прежде чем мы начнем разговор предметно и прежде чем вы узнаете меня лучше, я задам вам один вопрос. Попытайтесь ответить на него честно, это будет несложно. Идет? И о чем же ты хочешь спросить?» — скривил губы в усмешке Куда, при этом его блеклые глаза уставились в мои. Он явно изучал меня, выясняя, куда он сможет надавить. С Сайтера он угадал точно, проезжаясь по его жене и дочери, но все же, видимо, учитывая направление уколов, больше по жене. У Юджина болевой точкой оказалась мать. В принципе, если бы их люди услышали, как он с ними разговаривает, авторитет может сильно пострадать, хотя и сомневаюсь, только этого мало. Не исключено, что Куда просто выпускает свой гнев и разочарование, пытаясь уколоть их побольнее напоследок, только и всего. «Вы знали о вспышке заранее?» — спросил я, стараясь не пропустить хоть какие-то изменения в его мимике. «Ничего, этот старик настолько привык к переговорам, что никак не выдал своих эмоций на мой вопрос». «Это все?» — уточнил он. «Ага, это важный вопрос, вы поймете почему», — кивнул я, усмехнувшись в ответ. «Такаги надеется свалить на меня вину и за это?» — нахмурил седые брови старик. «Чего ты добиваешься?» — «Чего я добиваюсь? А чего добиваетесь вы? Сколько членов уже побывало в юной Такаги?» — спросил он. Его блеклые глаза сканировали мою реакцию. «Нисколько, мой был первым», — ответил я, усмехнувшись на его школьную атаку. «Хорошо, хоть про мой зад не спросил. Вы, видимо, не понимаете, кто я». «Значит, ее зад идеален, я берегу ее попку для себя», — перебил я со смешком. «Ее зад, ну тоже вариант, возьму ее на годовщину, возможно. Впрочем, я немного облегчу вам задачу. Вы так пытаетесь поддеть меня, почему бы вам не узнать обо мне больше, так сказать, из первых рук?» — самоуверенный малец, — фыркнул он. «Ты спас его дочь, это помогло тебе подняться, но как только ты станешь не нужен, полгода, в лучшем случае год, и он вышвырнет тебя за порог с голым задом». «Полгода, даже год?» — усмехнулся я. «Ну, в чем-то он прав. Если Сайтера укрепится, я начну мешать, причем, скорее всего, в самом деле начну. Времени с избытком на самом деле. Но нет, я не только спас его дочь. Я предупредил его о Эми, тем самым мы смогли сохранить транспорт и покинуть город. «Ты знал?» – переспросил он, продолжая изучать мое лицо. «Откуда?» «После я организовал зачистку этой милой деревни, интерес к которой так остро проявили вы и ваши друзья», — продолжил я, нагло усмехаясь, проигнорировав вопрос. «Ты думаешь, я поверю в это?» — насмешливо вскинул он брови. «Пока вы пытались прижать Такаги соглашениями, развести его дочь на почетный плен для своего главного союзника, она уже решила стать моей женщиной, поэтому встречи с Мацуда были затягиванием времени с нашей стороны. Видимо, он кое рассказал обо мне», — снова игнорирую его вопросы, продолжая вещать. «Впрочем, я старался выглядеть как удачливая тряпка, возможно, получилось. Акира был невысокого мнения о тебе», — согласился он. «Но он молод, самоуверенный, немного глуп. А еще некоторое время спустя я не дал вам провернуть ваш ультиматум». Я изобразил кавычки, покачав головой. «Так ли уж он глуп? Я спас не только Сайтера, но и перебил почти всех ваших людей. Это просто удача», — проскрипел он, продолжал смотреть мне в глаза. Я видел, как мелко дергаются его глазные яблоки, сканируя мое лицо. «Молодость, наглость и удачливость. Да, просто удача была в дальнейшем. Когда я организовал нападение на ваш поселок, сколько на вас обрушивался в итоге смерч? Дважды. А артиллерия? После. Под моим руководством был разгромлен отряд, посланный самообороной. Тоже, несомненно, удача». «Ты можешь управлять стихией?» — насмешливо вскинул он брови. «Не стоит приписывать ее к себе в заслуги. То было просто совпадением. Как и артиллерию, я помню голос. Еще одной удачей был заворот фланга вашей атакующей группы, уничтожение расчетов минометов и попадание вашего арьергарда под огонь. Не слишком много удачи для одного человека», — перебил я его, пытаясь сделать голос похожим на одного телеведущего. «И совпадение? Не думаю». «Я тебе не верю», — отозвался он холодно, но глаза, бегающие по моему лицу, говорили об обратном. «А потом был отряд 3, 5, 5, возможно, из громкоговорителей мой голос звучит совсем не так узнаваемо», — фыркнув, произнес я, с удовлетворением отмечая дернувшийся глаз. «Именно я спланировал ту акцию, как и многие другие, и осуществил, после чего люди побежали от вас. Именно от них я узнал, что вы собираетесь сменить место жительства, и спланировал разгром вашей автоколонны. И вот, теперь вы здесь. Этого не может быть», — произнес он тихо, укусив себя за губу, недоверчиво глядя на меня. «Ты не мог. Но это так, ненавистный вам Гайдзин, еще и старшеклассник, при поддержке 16-летней девчушки и таких же школьников переиграл вашу кодлу и разбил вам все планы. Немного преувеличить тут и преуменьшить там. Такаги сплотил вокруг себя людей, они оказали значительную помощь в организации вашего поражения, многие заплатили жизнями, но ваш враг, желающий заполучить вас живым, был вовсе не Такаги, это я. И чего же ты хочешь?» В голосе старика послышалась усталость и разочарование. «Чего так? Неужели он разочарован, что проиграл по сути мальчишке? По крайней мере, по внешнему виду. Вы знали о вспышке заранее?» — повторил я вопрос, решив сблефовать процентов на 50. «Я уже знаю ответ, просто хочу получить подтверждение». «Хм», — пожевал он губами и вцепившись правой рукой в сиденье стула, ответив тихо. «Да, есть, конечно, вероятность, что он лжет, надеясь выудить из меня несколько больше информации. Но это не важно, пока я не возьму еще парочку человек из, можно сказать, верхушки. А именно Мацуда или его братца Миядзаки, я так или иначе не смогу сопоставить его слова с их». «Хорошо, спасибо», — кивнул я, — «возможно, лед тронулся. Немного раскрою вам информации еще, я тоже знал о ней заранее, правда, узнал только за сутки». «Уже поздно, мы продолжим чуть позже». «Откуда?» — тихо спросил он, сжимая губы и ладони в кулаки. «Откуда ты узнал? И кто ты?» «Ты? Нет, тогда ты бы не спрашивал. Кто ты? Мы поговорим еще, просто позже. А сейчас отдохните», — прихватив стул, отправился я на выход. «И не стоит переживать, я зайду на днях». Я быстро ушел, оставив ошарашенного старика обдумывать мои слова. Наверняка в следующую встречу он попытается поддеть меня или проверить правдивость моих слов своими вопросами, надеясь, что я проколюсь. Самое смешное, что я ведь в самом деле знал заранее, просто мой источник не от мира сего, а все остальное, несомненно, просто удача. А как иначе-то? Возвращался уже поздно и решил зайти в медпункт. Шизука или уже закончила, или заканчивала свою смену в 9 часов вечера. За это время подышал вечерним воздухом, размышляя, откуда врет или нет. Вот в чем вопрос. Если исходить, что он врет, то тогда и строить теории бессмысленно. Но если все же говорит правду, он уже второй человек, который упоминает третью силу. И если сейчас он мог бы соврать, но Мацуда в разговоре со своим отцом или дядей не врал, ибо оба знали, о чем говорят, и говорили между собой, не для третьих ушей. Мыслей множество, теорий, вагон и тележка. Я тяжело вздохнул, хотелось вернуться и продолжить разговор, но старику сейчас в самом деле нечего терять, пусть хотя бы любопытство выпистует. «Олег», — позвала меня Шизука, помахав со ступеньки рукой и улыбнувшись, склонила голову на бок. «Ты меня опять решил встретить? Просто у нас даже времени поговорить не было», — пожал я плечами. «Ты ведь не думаешь, что я уже получил все, что хотел?» «Нет», — улыбнувшись, кивнула она, принимая мою руку и спускаясь по ступенькам на землю. «Но мне приятно. Хотя слухи, что у меня кто-то появился, уже ходят. Все в порядке?» — тут же уточнил я. «Да, все отлично», — кивнула она, чуть не споткнувшись о невидимую на асфальте кочку. «Ой», — она повисла на моем плече, прижавшись к нему своей объемной грудью. Смущенно хихикнув, она отстранилась, берясь за мой локоть, воровато оглядевшись и потупив хитро блестящие глазки. Ее коллеги как раз выходили из медпункта. Я лишь усмехнулся на ее выходку. «Интересно только, кто же слухи распускает? Хех». Мы некоторое время просто шли рядом, наслаждаясь тихим вечером. Солнце уходило, и теперь с гор дует прохладный ветерок. Я втягивал этот воздух полной грудью, задумчиво поглядывая на улыбающуюся девушку. «С девчатами страхи тоже не оправдались?» — спросил я на всякий случай. «Ммм, мы довольно откровенно поговорили», — задумчиво сказала она, покосившись на меня. «Поделились опытом». «Опытом?» — переспросил я, чувствуя подвох. «Ага», — кивнула она. Я открыл калитку, пропуская ее на территорию нашего дома, и попытался я осторожно сформулировать вопрос. «Кстати, ты что, переживаешь из-за размера?» Ее глаза насмешливо блестели. «Чего?» — ошарашенно переспросил я. «Зря, все отлично», — подмигнула она мне, залившись румянцем, и хихикая взбежала по крыльцу, скрываясь внутри дома. «Чего?» — все так же ошарашенно смог выдавить я ей в спину, застыв на месте. В несколько двойственных чувствах я сидел в своей комнате. С одной стороны, мне сказали, что я зря волнуюсь. С другой, как они вообще это поняли? Уверен, даже убежден, без Рики эта подколка просто не могла родиться. Я уже пересказал группе разговор с Куда, опустив грязь. Но эти взгляды, улыбки на их губах, похоже, так и становятся сумасшедшими. Вздохнув, я решил не заморачиваться, просто банальная неуверенность в себе. Как я не скрывал ее, вылезла мне вот таким вот боком. Вот бы старикан обрадовался и оттоптался, если бы узнал. Но все же, как же я так прокололся-то? Вытряхнув мысли из головы, влез в систему. Нужно скрафтить чего-нибудь на 600 кристаллита желательно. И так как мне нужен гоблин, то я решил сразу же освежить память на их счет. Гоблин-взрыватель стоит равнёхонько 600 кристаллита. А мне именно столько и надо, плюс редкий пак или три необычных. Заплатил необычными, и вот она, новая карта. Необычная карта. Гоблин-взрыватель, абсолютное подчинение приказам, бесстрашен. Вооружение: револьвер пятизарядный, калибра 11.7 мм, 15 пуль в запасе, боевой тесак, 6 фугасных гранат, 4 метательных осколочных бомбы, 2 вязанки динамита, 3 осколочно-фугасных мины нажимного действия и 1 фугасная бомба. Гоблин, судя по всему, увешан взрывчаткой. Интересно, будет ли он одноглазым и одноногим? А вот обычное вооружение у него совпадает с гоблином-воином, только боеприпасов к револьверу меньше вдвое. Редкие карты, пушкари, снайпер стоят значительно дороже. Гоблин-снайпер стоит 1000 кристаллита и 2 редких пака, а вот гоблин-пушкарь уже стоит 1500 и 3 редких пака или 1 специальный. Их командир стоит не слишком дорого для специальной карты, 2000 синего и 50 красного кристаллита и 1 специальный пак и 5 необычных. Вслед за этим получаю награду за акционное задание, оружейный пак, акционный и пак снаряжения. По описанию я могу получить из обоих любое случайное оружие или снаряжение, которое входит в акцию. И тут же натыкаюсь взглядом на вероятности. Вытащить условно белый предмет я смогу в 35% случаев. Вероятность выпадения черного и, да что уж там, легендарного, космически малы. У легендарного 0,1%, у мифического 0,05%. Даже у эпического вероятность в пределах 1,5%. В общем, никаких надежд получить что-то сверхценное я особо не питаю. К тому же, если вспомнить тот мир, там в ходу холодное оружие и специфичное снаряжение с необходимостью использовать специфические же техники, коих у меня нет, и не факт, что они выпадут в дальнейшем. Правда, при получении последовательниц, что-то я разогнался, кандидаток, будет чем их вооружить, если выпадет что-то стоящее. Задержав дыхание и скрестив на всякий случай пальцы, вскрываю пак оружейный. И чудо не случилось, выдыхаю, белая карта. Материализация, свиток, печать, хранилище с 10 кунаями. Одноразовый, разорвать, чтобы извлечь предметы. Разочарованно выдохнув, открыл пак снаряжения. Вероятности в нем такие же. Поэтому без особого разочарования получаю еще одну белую карту. Материализация, бронежилет. Но тут такое дело, а он мне пригодится точно. Если, конечно, он пулю сможет держать, или если он когти зомби-убийцы сдюжит, и то хлеб. Ну что тут поделаешь, дальнейшее открытие уже будет через пару дней, при новом этапе акции. Этот этап закончится через 2 дня. Хотя, в описании значилось, что если выбрать более ресурсозатратное акционное задание, неужели вероятности выпадения там могут быть лучше? Я немного загорелся любопытством. Вытянуть технику клонирования, как у Наруто или Шаринган, хотя бы завалящий, было бы здорово. Правда, тут вопрос в другом, а чакра у меня есть, и если есть, то как ей пользоваться? Система ответов, естественно, не дала, но надеюсь, что если причина вопроса появится, техника то есть, то она все же прояснит этот момент, и возможно таким образом я смогу и магии научиться. Так, нужно успокоиться и не жадничать, где там Сэя. Следующий день начался немного сумбурно. В деревню приехала большая делегация из соседних деревень. Такаги активно занимался вовлечением людей в свою орбиту. Если военные пока только обещали сделать хоть что-то, он обещал намного более активно и, самое главное, разговаривал с ними о насущных проблемах и как их можно было бы решить. Мне же нужно делать 100 дел сразу. Первое – истреблять бедствия. Новых пока не появилось, но уже подходит к концу время по 5 известных. И еще о 7 надо хотя бы попытаться узнать. Плюс нужно ехать к ГЭС. Правда, прежде чем мы туда отправимся, я все же проедусь, воспользовавшись случаем, на запад по шоссе. Это как минимум закроет вопросы, есть ли там зомби, и если да, то какие и сколько. Ну и наконец, мне нужно поработать с Куда. Правда, выжду не 1 день, а 2 или 3. Главное, старика не перегреть и не отморозить. Хотя, учитывая, сколько известной субстанции в нем, то он преет, но не мерзнет и не перегревается. Шизука снова умчала на дежурство. Я же решил не тянуть резину и ехать сразу после завтрака. Больше 50 человек мельтешит по улицам. Такаги с утра пораньше водит экскурсию, пока еще не так жарко. Показывает пока пустые дома, поля и прочие хозяйственные вещи. В здании пожарной части накрыли банкет, Такаима наверняка утвердится в своей важности. Впрочем, заслуженно. Сейчас пожарные автомобили есть только у нас в должном количестве, остальные случись чего тушить будут ручными насосами и ведрами. Конечно, некоторые машины смогли восстановить, но в деревнях никогда большого ресурса по транспорту не было, а лезть в город за спецтехникой, желающих немного. Люди Такаги до начала конфликта вывезли немного, но заняться этим вплотную не хватало вооружений. Теперь, правда, станет полегче. На руке у меня гранатометчик, Джаггернаут, Джаггернаут МК-8, огненная стрела и оператор Дельты. Завтра, значит, придет Дина и Сойка, а сегодня меня ждет много стрельбы. В итоге наше путешествие заняло довольно много времени. Для начала мы проехали по шоссе 50 километров. За это время мне пришло сообщение о 4 бедствиях, 2 страха и 2 кошмара. Все в пределах 110-130 километров от деревни. Мы проехали немного дальше, их количество возросло еще на 3, но уже за пределами необходимого радиуса контроля. В итоге мы посетили несколько деревень по дороге, заодно глянув на нынешние условия проживания людей. По сравнению с ними мы живем просто по-королевски. У всех отдельные спальни, большой дом, электричество, водоснабжение, и так не только у нас, у людей в нашей деревне в целом. Здесь же все иначе. Многие из них ютятся по 6-8 человек на одну комнату. Если бы не сараи и прочие дополнительные постройки, людям бы даже спать приходилось бы по очереди. Электричества нет, совсем нет. Водоснабжение ручное, сколько воды принес, тем себя и снабдил. Учитывая мой интерес в переманивании людей под свой контроль, думаю, многие будут рады переезду. Правда, у нас в отличие от них стреляют, но так и времена нынче неспокойные. Охота же на бедствия принесла в самом деле море стрельбы. Но в общем и целом затянулась она до 7 часов вечера, я смог прикончить еще 3 бедствия и попутно 2 сотни обычных мертвецов. 4-е бедствие пропало прямо на глазах, истек срок срочного задания. Ликвидации подверглись. Два степени страха и один кошмар. Уцелело же еще одно бедствие степени кошмар. Теперь под размножение попал еще и зомби-живун. В итоге общее количество бедствий в округе сократилось до 9 штук, что хоть и неприемлемо много, но главное, пока новые не прибавляются. Плюс выполнил срочное активируемое задание на кристалл лид. Правда, система сообщила, что оно опять изменится. Благодаря бедствиям синего кристалл лита у меня теперь в достатке. На акцию, учитывая еще и запас паков, должно хватить. Главное, чтобы на следующей неделе не снизили доходы. Завтра проведу разведку в направлении ГЭС. Посмотрю, как туда лучше проехать. Подумаю над маршрутом и узнаю, кто там водится еще. После ужина объявил группе, что для них ближайшие 2 дня будут выходными, так как я планирую в эти 2 дня разведывать проезд в сторону ГЭС самостоятельно, и получил недовольные взгляды от своих дичват. «И почему же?» – наконец спросила Саика в наступившей тишине. «Все просто, наш Хамви уже примелькался и для сторонних наблюдателей ассоциируется с нашей группой. Во избежание проблем я поеду сам», – пояснил я. «А так как есть опасность нарваться на патруль или засаду, возьму только призываемых девчат». «А ты сам?» – наконец спросила Сэя. «У тебя преобразования закончились уже, разве нет? Отдохнуть и тебе не помешает». «Да, у меня завтра только Дина и Сойка будут», – кивнул я. «Но я докину терминатора на случай проблем, нового гоблина и материализую бронежилет». «Понятно», – кивнула Сэя, немного успокоившись, поняв, что я не собираюсь ехать в одиночку. «А насчет отдыха? Мне все равно придется проводить разведку», – пояснил я. «Но это связано в первую очередь с осмотром на местности, да и не собираюсь я там весь день проводить, успею и отдохнуть». В этот раз я был разбужен оповещением от системы. Последователь небожителя сошел в этот мир. Справка. Небожитель, божественная сущность, с некоторой вероятностью является одним из сформировавших собственную сущность осколков бога торговли и богатств убитого во время битвы на небесах. Информация скрыта. Так как таких осколков, набирающих силу и занимающих место своего прародителя, становится все больше, они ведут непрекращающуюся войну как между собой, так и бывшими врагами, уничтоживших единую сущность. Небожитель покровительствует сибаритам, схож с условно-греховным великим богом, или, как многие считают заслуженно, демоном, ленью. Но все же ленивое заключение выгодных сделок, высший свет, договора, финансовые махинации и, конечно же, шикарные вечеринки, заканчивающиеся оргиями, вот его профиль и профиль его последователей. Состояние отношений, вооруженный нейтралитет, договороспособность, умеренная, придерживается договора, если видит прямую выгоду, но если почувствует выгоду в предательстве, предаст, опасность, умеренная, системы или способности нередко завязаны на получение финансовой прибыли, максимально простым и быстрым способом. Вероятность пересечения задания с пользователем – средняя. Союза или война. В случае заданий, связанных с экономикой, может выступить как союзником, так и прямым конкурентом. Практически никогда не выступает на передовой, предпочитая загребать жар чужими руками, избегают агрессивного противостояния. Прибыл еще один попаданец, который одним своим появлением принес много вопросов. Насколько серьезная там была битва, что прикончили целого бога, и угрожает ли это мне чем-то? Но самый главный вопрос, что он будет делать с финансами в мире полном зомби? Неужели сохранились очаги цивилизации на планете, где финансы что-то решают? И если на последний вопрос ответ положительный, то получается, это и будет то место, выгодоприобретатель от зомби-апокалипсиса. Если, конечно, такое место одно. В США было довольно много оружия на руках у населения, там люди могли отбиться и самостоятельно, без помощи армии. Вот только находимся мы в информационной изоляции, и что происходит в мире, не знаем, и вполне может так случиться, что и не узнаем. После завтрака попросил Сэю и Саику просмотреть результаты допросов насчет тюрьмы. Юджин выполнил мою просьбу и организовал их, а бывшие полицейские провели их и записали собранный материал. Конечно, идеально было бы изучить все самому, но надо доверять своим девчатам, а то реально могу разорваться. Призвал Сойку в гараже. Надо сразу ее вооружить. Она начала первый этап возвышения. Правда, система требовала на первый этап не 10 дней, как с Алиной, а 12. Снаряжение Сойки в, конечно, варианте изменилось не сильно, но все же изменилось. Так, ее копье стало с черным наконечником листовидной формы. Таким и колоть и рубить можно с легкостью. Древко у него стало светло-коричневым, с небольшими выдавленными на нем рунными узорами. Пятка копья, противоположно наконечнику, отделана стальной втулкой. По длине, копье выше нее ростом. Правда, учитывая ее небольшой рост в пределах 1,60 м, почти двухметровое копье и в самом деле внушает уважение. А вот дротики изменились кардинально, короткая древка стала красного цвета, в то время как жало наоборот золотого, длинное и вытянутое, похожее на большую иглу от шприца. «Привет, Сойка», — сказал я, улыбнувшись девушке. «Как настроение?» «Отлично, хозяин», — сверкнув неизменной улыбкой, заявила она. «Сделайте меня своей женщиной побыстрее». Я чуть было не ляпнул. «В очередь встань», — только улыбнувшись ей. С одной стороны, такой энтузиазм заразителен. С другой, они явно на меня завязаны, как и в случае с Алиной. Инбридинг прямо, нехорошо как-то. Но да ладно, конкретно здесь у меня все или так работает, или вообще не работает. Я, вздохнув, посмотрел на дротики снова. Алина говорила, что ее щит и от магии способен защитить. Другое дело, что в этом мире магии нет пока. «Так что у тебя с копьем или дротиками?» — спросил я, передав девушке одежду. «Хм, хозяин, жало из черного железа, а древко заговорено». Она задумчиво поглядела на него, сморщив лобик. «Не помню точно, но оно не должно сломаться, даже если на него всадник в доспехах напорится». «Простите, хозяин, ничего страшного, значит, неломаемое копье», — пробормотал я, и опять против всадника. «А дротики?» Алина, когда говорила о своем хапеше, тоже упоминала, что им можно разрубить всадника. У меня закралось подозрение, что они могут быть из одного отряда, как и охотницы, просто их воспоминания стерлись, и потому они не помнят друг о друге. Это солнечные дротики, пока на них светит солнце, они вернутся в руку бросавшего, выдала Сойка. А еще они пронзают любые доспехи, пока на солнце, кроме магических, кажется. Так, надо проверить. Тут же загорелся я. А черный щит Алины они пробьют? Нет, он магический, уверенно отказала мне Сойка и пораженно уставилась на меня. А откуда я знаю? Хм, хозяин, а ее клинок тоже магический, он может разрубить коня и всадника с одного удара. Выдала она с загоревшимися глазами и тут же удрученно почесала голову. А это откуда я знаю? Ага, ошарашенно кивнул я. Это что получается? Я у себя под носом магическое оружие проглядел, просто отмахнувшись от него. Нет, ну автомат очевидно полезнее, но если она своим клинком способна любого зомби располовинить, например танка, то это как бы серьезное преимущество, глупо не учитывать. Переодевайся пока, я сейчас, пошел я звать Алину. Вскоре мы уже на заднем дворе проверяем возможности их оружия, и оно в самом деле магическое. Так, копье Сойки сгибается, упираясь в железный забор кончиком острия, но не ломается. Я, навалившись всем весом, давлю, гнется, но не ломается. Права, не ломается оно еще и потому, что вес у меня явно не как у коня со всадником на горбу. Дротики, если их забросить в темный додзе, в руку не возвращаются, но если на них хоть краешком солнечные лучики падают, то уже да. Причем я сразу же проверил возникшую идею с солнечным зайчиком, тоже сработало. А если их использовать при преобразовании в титана, и ведь в отличие от моих преобразований, пока девушки призваны, они свое снаряжение могут передавать свободно. Ну а хапе Шалины при ударе по предмету, что он в теории разрубить не может, словно увеличивал свою массу в руке. Тут, по словам Алины, главное не отпустить его, иначе отдачей от рукояти может сломать руку. Магический масс-драйвер прям. Хотел было пальнуть и в щит из пистолета, но здравый смысл подсказал, что даже если он пулю держит, то укрыться за ним от огня штурмовой винтовки все равно не выйдет, да и Алина подтвердила, что он против магии, но самострелы его пробить могут, другое дело, что до тела не достанут, кисти предплечья разве что поранит. Отошли на заброшенный участок, порубив несколько пеньков, которые появились на месте деревьев известным и варварским способом, клинок прорубает их до земли. Я начал искать глазами предмет потяжелее и попрочнее, усилием воли задавил в себе варвара. Если в руке молоток, то всюду мерещится гвозди, и отдал оружие девушке. В каждый подобный удар надо вкладываться, поэтому стиль боя довольно специфичный. Алина может рубить им как используя его обычную массу и свою физическую силу, довольно значительную надо сказать, если на цель требуются обычные удары, так и вкладываться в полные по силе удары и даже делать связки из обычных и усиленных. И все это она делает интуитивно, относительно быстро и точно. С Сайкой не сравнить в мастерстве, но с ней, я так думаю, мало кто во владении клинком сравнится. Тут правда еще и ограничения на оружие есть, Абсолютно все оно разрубить точно не сможет, но границы надо уточнять. К сожалению, я не имею таких навыков, и мне приходится перед каждым действием мгновение подумать, как именно я хочу ударить. Уж не знаю, как магия предмета работает, считывает ли мысли, напряжение владельца или его нервные импульсы в мозгу. Чего-то я загнул, но работает же. В общем, использовать я его смогу, но эффективно нет. Надо долго и упорно тренироваться, а зачем, когда Алина уже может, и главное, она специализирована на этом оружии. Сойка также здорово управляется с копьем и дротиками. Конечно, ее меткость в метании не идеальна, но опять же, в человека-то она попадает на дистанции броска в 4 случаях из 5. Это просто у зомби уязвимое место только голова, а учитывая, что бросать она их может теперь, не заботясь о возврате обратно, то ее эффективность в фарме тоже только вырастет, а огнестрельное оружие только расширит их потенциал. А в будущем, они наверняка свои способности и возможности тоже разовьют. Жаль только, я не могу спрогнозировать это самое будущее, но хотя бы видно, куда развиваться. Заодно призвал и гоблина-взрывателя, познакомиться. И вот передо мной стоит оркоподобный гоблин, могучие и длинные руки, при росте чуть больше 1,5 метра ладони почти достают до земли, грудь накачанная, хоть и зеленая, но мышцы просто загляденье, коричнево-зеленые штаны и куртка, камуфляж, на ногах коричневые же ботинки, за спиной довольно внушительный брезентовый рюкзак, а на поясе патронташи, револьверы и гранаты, красноватые глаза он подслеповато щурит, морща массивные надбровные дуги, кожа у него темно-зеленая, по цвету насыщеннее в отличие от других гоблинов, те более бледные. «Командир», басом вопрошает он, голос как из бочки. «Привет, сейчас тебя к твоим братанам отведу, пока сидите тихо, старший покуда стрелок, он первым выпал, вопросы», быстро отчеканил я, разглядывая его. «Нет, командир», мотнул он головой, «а чего у тебя за бомбы метательные, сейчас покажу», он сдернул рюкзак с плеч, извлек из него черный шар, похожий на бильярдный, чуть меньше, с фитилем и плоским дном, как у чугунка. «Это же так гранаты первые выглядели. Фитиль поджигаешь и бросай подальше. А бросали их как раз гренадеры. А разжигаешь чем?» С интересом спросил я. «Так зажигалка». Он извлек из кармана зажигалку, сделанную из ружейной пули. «Ясно, и далеко можешь кинуть?» «Шагов 40», ответил он тотчас. «Ну если это его шагов, то всего-то 20 метров получается». Я взял ручную бомбу в руку, а так вообще-то и 20 метров немало. Весит она 3-4 килограмма. Не всякий олимпийский чемпион такую чушку так далеко закинет. В итоге отвез гоблина в их домик на окраине. Рядом никто не живет, пока что. Зеленокожие парни дисциплину блюдут. Правда, днем они спят, а ночью выползают на лунный свет. Сказывается особенности их организма. Эти гоблины ночные монстры точно. К выезду я подготовился. Юджин выдал мне машину, перерисованную карту с разведанными его людьми и участками дороги. Плюс я погрузил в машину парочку совсем не лишних мелочей, например мотороллер. На случай проблем, у меня есть терминатор, бегает он быстро, давануть противника огнем и убежать я смогу. Охотницы меня прикроют в случае чего. Алину и Сойку взял тоже. Мало ли что пойдет не так, а пара лишних бойцов могут быть вовсе и не лишними. Да и Алине нужно ежедневно уничтожать по одному врагу, а заехать на окраину города будет не проблема на несколько минут. Все равно ехать придется. С Сойкой сложнее, ей по идее надо бы посидеть тихонько, не отсвечивая, но все же это неэффективная трата времени. К тому же девочка боевая. Использовал карту бронежилета. По виду обыкновенная жилетка со множеством карманов. Застегивается на молнию и дополнительно на клепки. Изнутри он гофрированный, и в ребрах у него мягкий материал, думаю, смягчает удар и позволяет более безопасно проворачивать перекаты и прочие лавкачества. Снаружи обычная ткань, похожая на брезент, грубая довольно, под ней пластины брони, не сплошные, но закрывают они довольно значительную площадь, ну хоть так. Погрузились в обыкновенную и старенькую Toyota Corolla года эдак 96-го. Машина бодро урчит двигателем, тронулись в путь, вшестером в ней немного тесновато, но мой план довольно примитивен. Наблюдательный пост, выставленный Юджином на дороге в 15 километрах от деревни. Я проеду еще 15 километров и высажу Эву. Она умеет управлять мотоциклом, поэтому оседлав двухколесного коня, помчит аккуратно в 3-5 километрах впереди. Конечно, мотоцикл, ну как мотоцикл, скутер, без седока будет выглядеть сюрреалистичненько, но в случае внезапной встречи с патрулем самообороны у нее будет время среагировать, и отступить или затаиться. А благодаря продвинутым рациям охотниц, они могут связаться между собой на дистанции в 40 километров и взломать их связь. Нынешние технологии скорее всего не способны. Раз уж я не могу запустить беспилотный разведчик и посмотреть все своими глазами, Эва заменит мне его. Попутно она же исследует примыкающие к шоссе дороги. Ведь мне нужно найти объезды, узнать, не перекрыли ли блокпостами их тоже. Занятие не слишком сложное, но довольно опасное, да и гонять мою группу целиком на него бессмысленно. Я могу оставить своих призванных девчат меня прикрывать и отступить, после отозвав их, а в ином случае я не смогу бросить остальных. Проехали мимо бронетранспортеров, их столкнули на обочину, ни один ремонту не подлежит, даже командирский, который пострадал меньше всего. Он, конечно, перевернулся, но, как оказалось, выпущенная в упор очередь из пистолета-пулемета Сильвии разбила ему двигатель, когда он встал на дыбы. Мне было жаль сгоревших Комацу. Японские бронеавтомобили, внешне мне нравились несколько больше Хамви, и учитывая рост моей группы, парочка мне бы не повредила, или все же лучше БТР, но его прокормить по топливу будет сложнее, причем заметно. Наблюдательный пост был замаскирован в лесу, Юджин предупредил меня о его местонахождении, и первые 15, а затем и 30 километров мы проехали без каких-либо проблем. Пора было высаживать мотоциклистку Эву. Скутер легко в багажник Королы влез и также легко вылез, заходит и выходит, замечательно выходит. И через 5 минут она, тренькая слабосильным моторчиком, понеслась впереди, исчезнув на глазах. Выглядит и в самом деле странно. Особенно веселое треньканье двигателя, когда Эва выкручивает ручку газа, а сиденье выглядит пустым. Дина разложила винтовку сзади, пристроив длинный ствол винтовки между сиденьями, через прицел сканирует наиболее опасные районы дороги. Конечно, разглядеть засаду изнутри салона сложно, но для нее возможно. Сильвия на переднем сиденье готова в любой момент развернуть щит. Конечно, машину он скорее всего повредит, но лучше так, чем пуля в теле. Эва впереди, мы позади. Проехав еще 20 километров, она засекает в ожидаемой точке встречи машину патруля. У меня нет никакого резона уничтожать их. Напротив, чем позднее они догадаются о моем интересе к объекту, тем лучше, в идеале, чтобы они осознали мой интерес в момент атаки по нему. Высадившаяся Дина занимает позицию на обочине в прицел винтовки, наблюдая за дорогой. Она считает время прибытия и убытия патруля, периодичность его появления, на какую глубину по дороге они заезжают. Вышло следующее: патрульный автомобиль заезжает максимум на 20 километров от ГЭС. Он не останавливается, а сразу же разворачивается и едет обратно. И так каждые полтора часа. Машины два разные точно, наверняка есть еще парочка запасных, обе ленд-крузеры. Попутно обнаруживается еще одно бедствие, дистанцию до него проверять не стал, и так очевидно, что оно за сотню километров. Еще один зомби степени страх, и время на задание опять истекает, что немного болезненно. Еще и первая неделя не прошла, а пятерка зомби скорее всего уверенно выживет и начнет распространять нечто. Эва начинает проверять проселочные дороги, как отмеченные на карте, так и не отмеченные. Я, спешившись вместе с Сильвией, Алиной и Сойкой, проверяю дорогу пешком. В принципе, осилить марш в 20 километров пешком мне вполне по силам. Но если что-то пойдет не так, придется эти самые 20 километров бежать обратно. А учитывая превосходство противников в технике, в том числе и вертолетах, мне такое счастье не улыбается ни разу. Сомневаюсь, что я смогу взять ГЭС с одного удара, лихим кавалерийским наскоком. Скорее всего, таких рейдов придется совершить несколько, а это чревато тем, что рано или поздно будет совершена ошибка и противник нас таки перехватит, или любой другой неожиданный казус случится, да хоть ногу подвернет кто-нибудь. Нет, мне нужно не просто найти возможность прибыть максимально близко к поселку ИГЭС, но и иметь возможность также уверенно район покинуть. А раз такие дела, придется потратить время. Вот в таком режиме у меня проходит больше 6 часов. Вечером мы, проехав деревню насквозь, едем на окраину города, что тратит еще около полутора часов, и уничтожив несколько десятков зомби, возвращаемся обратно. Нельзя назвать такое времяпрепровождение идеальным, но спешить точно не стоит. Если до этого мы действовали на своей, уже разведанной территории, то сейчас залезем на территорию противника, причем на важный, если не важнейший объект для него. Поэтому удар должен быть эффективным и успешным, иначе моих ресурсов не хватит, а затяжной конфликт для меня не выгоден. Слишком много задач мне надо решать. Помимо всего, поздно вечером приходит очередное оповещение от системы. Последователь похотливого старика сошел в этот мир. Справка. Похотливый старик Малый Бог, один из последователей великого греховного бога похоти, он смог стать самостоятельным ихкроком, и хотя он и увел у похоти часть последователей, его силы в сравнении с великим богом пока еще ничтожны. Тем не менее, конкуренция в этих простых и понятных многим эмоциях порождает все новых и новых богов, которые пытаются подняться на вершину своей огромной ниши и занять ее. Некоторым это удается. Похотливый старик один из таких. Его последователи черпают силу в подглядывании и наблюдении за пикантными сценами, самоублажении, совращении и прочих действиях, связанных с похотью, довольно специфической направленности. Тем не менее, похотливый старик не приемлет насилия над партнером, что делает его последователей относительно легко сговорчивыми. Правда, все имеет свою цену, в том числе и его поддержка. Состояние отношений. Союзник. Договороспособность. Высокая, но оплата может быть весьма специфичной, лучше быть готовым к этому. Опасность. Средняя. Часто имеются силы и системы, основанные на сексуальной удовлетворенности и атаках на органы чувств. Союзы или война. Взаимные нападения запрещены. В случае невозможности сотрудничества рекомендуется вызвать куратора. Наказание за нарушение. Потеря мира. Я глубоко вздохнул. А вот и союзник пожаловал. И это возможная оплата за помощь. Аж холодок по спине пробежал. Поэтому надеюсь, что платить придется ему, но то, что он может предложить, пугает не меньше. Колода обновилась, и на руку пришли минное поле, головорез, стрелок, парашютист и огненная стрела. Плюс обновилось акционное задание. Акционное задание, 2 этап. 1. В течение 3 дней открыть 4 пака необычных или потратить 800 кристаллита. Награда. Паки оружейные и снаряжение акционные. 2. В течение 3 дней открыть 3 редких пака или потратить 1200 кристаллита. Награда. Паки оружейные и снаряжение акционные. Только одно задание из 2. Чем больше ресурсов будет потрачено на задание, тем дороже награда. И тут я собирался пойти по пути траты редких паков. Благо, у меня их скопилось не так уж и мало. Хочу выяснить, отличается ли вероятность выпадения карт в более дорогом по описанию задании. Крафтить охотницы я пока повременил. Кристаллит потребуется для более вкусных заданий. Вскрываю 3 редких пака, сразу же, среди ночи. И снова бог случайности отсыпает мне как полезных карт, так и не очень. По возрастающей по полезности и силе выпало следующее. Необычная карта. Транспортная магия, воздушный поток. В связи с отсутствием магии в мире время действия сокращено на 90%. На 5 минут создает устойчивый попутный ветер. Сила ветра и ее увеличение зависит от способностей пользователя. В уровне системы и навыков магии ветра отсутствуют. Для путешествия на парусных кораблях такая магия, возможно, пригодилась бы. В теории, если мы каким-то образом заполучим парусную яхту и нам нужно будет куда-то плыть, то 5 минут роли не сыграют. Стоимость на распыление карты – 1000 кристаллита и 1 красный. Безжалостно убита. Необычная карта. Преобразование – воин-гладиатор. Развиваемая – 10 уровней. Коллекционная. В коллекции 8 карт. Для развития требуется магия в мире. На данный момент магические способности не восстанавливаются. Срок действия преобразования сокращен до 2 часов. Вооружение. Двуручный топор, кинжал, кастет, нож. Каждое оружие может быть использовано совместно с магией. Подробнее при преобразовании. Снаряжение. Панцирный нагрудник, поножи, сапоги со стальными вставками. Магия. Основана на кратковременном превышении физических возможностей человека, манипуляции со скоростью реакции, физической силы, собственным весом и весом предметов окружения. Уровень коллекции – редкий. Сразу же проверил, какие карты в коллекции. Нижний уровень – необычные, верхний – специальные. Все в теории с магическими способностями, потому как часть из карт вовсе даже не люди. Темный эльф и просто эльф, и даже банальный маг имеется. Маг и вампир, рыцарь, специальные карты. Проблема в том, что в этом мире я эти карты развивать не смогу, о чем мне система довольно ясно и пояснила, но потенциал отличный. Придется оставлять в резерве, хотя попробовать возможности будет можно, когда время свободное будет. Редкая карта. Материализация. Плазменный пистолет Мии Ярость Солнца. Стреляет низкотемпературным сгустком голубой плазмы в электромагнитном коконе, предохраняющем заряд от распада в атмосфере. При соприкосновении с препятствием, стрельба в воде смертельно опасна для пользователя, происходит разрушение сдерживающего электромагнитного поля и высвобождение энергии плазмы до 10 тысяч к, 10 выстрелов. Дистанция прицельного выстрела – 100 метров. Гарантированный распад сдерживающего поля – 150 метров от стрелка. Распад плазмы – 200 метров. Штука впечатляла и огорчала одновременно. Потенциальная мощность выстрелов, конечно, вызывала восторг, но боезапас не просто мал, его пополнить невозможно. Но я его, конечно, возьму, мало ли, против тех же последователей богов-врагов может и пригодиться. Тут же получил новые акционные паки, в кои тот час нос и сунул. И да, вероятности выпадения отличались в лучшую сторону, не сказать, что кардинально по сравнению с затратами, но в целом, даже легендарную карту можно выбить с вероятностью 0.3, кого я обманываю. В оружейном я извлек необычную карту, сюрикенная пушка. Стреляет с высокой скоростью сюрикенами. Печать на 1000 сюрикенов, материализующихся в пружинном магазине, прилагается. В паке снаряжения мне выпал материализация, закитсуган, препарат для восполнения крови раненому бойцу. 20 таблеток. Не рекомендуется к применению при нормальных показателях крови. В теории пригодятся обе карты, но звезд с неба они явно не хватают. Хотя крововосстанавливающий я Шизуки, пожалуй, штук 10 выдам. Мало ли, первую помощь кому оказывать придется, сейчас с переливанием туго, хранить особо не выходит, только прямое в основном. План на день у меня тот же, поиск безопасной дороги до поселка. И судя по информации от Эвы, шансы на успех большие. Противник перекрыл основную дорогу, но ресурсов перекрыть проселочные дороги у него не хватило. И снова весь день я трачу на это. Возвращаюсь поздно вечером, уже с наступившей темнотой. Мы смогли проехать до самого поселка Тейси незамеченными. Противник перекрыл две проселочные дороги секретами, но Эва и Дина вскрыли возможную засаду. И хотя маршрут довольно извилистый, добраться до поселка незамеченными возможно. Алина, воспользовавшись бесшумным пистолетом Эвы, взяла свой ежедневный фраг прямо на восточной окраине поселка. Чтобы добраться до ГЭС, придется пересечь его насквозь. Но мой план именно это и учитывает. Теперь мне нужно подготовить для первого удара нужные карты. Дабы добавить их в последний день колоды, я перемещаю в резерв наводчика Птур, арт-удар и оператора Дельты. Эти три карты должны будут быть добавлены к последней карте в колоде, какой она будет, неважно. Для моей задумки нужны именно эти карты. Период подготовки завершен, приняв душ после тяжелого дня, так себе у меня выходной вышел, я топаю в свою комнату, где меня встречает сверкающий голубыми молниями страстный взгляд Саика. Закончились красные дни у моей мечницы. В принципе, пара дней у меня еще есть, пока колода не подойдет, а значит, утром можно поспать подольше.